«Гость» на радио ВК. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. Я представляю вам моего сегодняшнего гостя. Это психолог, семейный консультант, арт-терапевт Ольга Малахова. Добрый день, Ольга. Добрый день, красноярцы. А вы из Новосибирска? Да. Ну вот, это очень приятно, что люди из Новосибирска приезжают в Красноярск и сразу попадают на радио ВК. Отлично. Ну что же, мы сегодня будем говорить о вещах, связанных так или иначе с вашей деятельностью, с вашей профессией. И я знаю, что вот у вас есть мастер-класс, который называется «Игры с ответственностью». И вот в аннотации там написано, что это мастер-класс, который рассчитан на широкую аудиторию, что он будет интересен родителям, желающим привить своим детям ответственность, и взрослым, которые перегружены чужой ответственностью, а также тем, у кого ответственность вызывает негативные чувства, то есть тревогу, печаль и неприятие. Ну, давайте вот вообще немножко сформулируем понятие ответственности, потому что у нас ответственность – это такая вещь, которая в основном вспоминается при цитировании Уголовного кодекса. Да, совершенно верно. В нашей культуре понятие ответственности очень сильно перепутано с понятием вины. И тем самым люди начинают опасаться ответственности, избегать ее и чувствовать вот тот негатив, который там с этим связан. Формируется ответственность достаточно рано, ну, то есть совсем в детстве, да, ну, в тот момент, когда ребенок начинает познавать мир и впервые, наверное, ошибается в чем-то, да, ну, там, залез и там, муку рассыпал, да, и мама, как правило, убирает сама. Но это при этом, да. Нет, это не вина. А, нет. Это всего лишь, ну, это всего лишь событие. А, вот. Понимаете? И вот из этого события делается, ну, неверный вывод, что называется, да? То есть можно сделать ребенка виноватым в этой ситуации, а можно сделать ответственным. И очень часто закладывается в этот момент, что мама начинает ребенка ругать и виноватить. И когда она его ругает, она еще убивает такую интересную штуку, как инициативу. То есть познание мира – это естественный процесс. И да, мама, может быть, хочет сохранить там свои силы, свое время, да, и чтобы ребенок не шалил, никуда не лез, но одновременно обрубает ему инициативу и ответственность. Потому что ответственность – это не что иное, как способность держать ответ. И можно быть виноватым, и уходить в чувства при этом, и уходить в выяснение отношений. А можно просто учить ребенка устранять то, что он сделал. Вот. И если мы уходим в эмоциональность, то мы получаем виноватого и управляемого. А если мы делаем выбор в сторону ответственности, да, то мы просто учим будущего взрослого человека справляться с теми ситуациями, которые предоставляет жизнь. Вот вы меня извините, Ольга, если я что-то не до конца пойму. В общем, я в этом отношении дилетант, мне простительно. Итак, существует деяние и существует наказание. Это в определенном смысле ведь тоже ответственность? Ну, то есть последующее некое событие произошло, и последующие, так сказать, другие события, они связаны вот с этим событием. Ну, если это отрицательное, допустим, событие, то и, соответственно, последствия будут отрицательными. Это вот как бы одна такая форма. А другая – это когда, допустим, я говорю, вот я в ответе за этих людей, например. То есть я понимаю, что если я не приложу какие-то определенные усилия, то, ну, у этих людей будут проблемы, и будет все не так, как мне бы этого хотелось. Это вот какая-то другая ведь форма ответственности получается. Это уже ответственность за других. То есть вы берете ответственность на себя за чужие деяния. Вот смотрите, когда вы начальник, вы за что отвечаете? За все. Ну вот как будто бы за все. Вот именно, что нас таким образом там учат, что мы отвечаем за все. На самом деле мы отвечаем за результат. А за процесс отвечают те, которые, ну, собственно, на тех, на которых разложен этот процесс по полочкам. Угу. И каждый из них отвечает за свой шаг и за свой результат. И вы, соответственно, отвечаете только вот за совокупность результата, угу. да? Угу. Но вы при этом не отвечаете за самих людей. Ну, это да. И если мы подходим к выбору персонала, ну, вот, с позиции ответственности, то тогда начальнику не нужно отвечать за всех. Ему гораздо легче работать, он отвечает за процесс. Угу. Вот. Ну, вот, как-то так. Ну, допустим, как формировать ответственность вот у детей, мы так немного затронули этот вопрос. А вот ответственность у взрослых, как она формируется? Тем более, что это вот как раз очень серьезный вопрос, потому что, ну, у нас известная проблема, это особенно вот когда мы как раз сейчас про начальников заговорили, угу. то есть люди, которых есть вроде бы и полномочия, которые могут принимать очень важные решения для остальных людей, ну, чиновники прежде всего, вот, они не любят брать на себя ответственность. Это, знаете, масса есть там таких поговорок народных. Пусть бумажка отлежится. Угу. Это как раз уход от ответственности. Как, можно ли у них формировать ответственность? Или это уже безнадежное дело? Или это делается какими-то социальными там методами? Ну, вы знаете, вот у нас-то и делается социальными методами. Я понимаю. В основном. Но хотелось бы это, может быть, как-то вот решать более камерно, что ли. Есть ли такие вообще вот методы, что ли, психологические, например? Это формирование у взрослых. Можно сказать, что возможно, когда, ну, как вы говорите, происходит некое деяние, угу. да? Тоже из уголовного нужно, кодекса. Да, ну, там, нужно не кидаться разгребать, угу. да, бегом. И не искать виноватых, да, а для начала задать вопрос, а что происходит, ну, то есть разобраться в процессе. Только когда вы начинаете разбираться в процессе, начинает становиться понятно, ну, собственно, а кто участник, кто в это вкладывался и чем. Потому что очень часто, ну, условно, вкладывался прораб дядя Витя, отвечает там депутат. Да. Угу. Кто на виду, тот и отвечает. Ну да, да. Но с другой стороны, нужно же понимать, что если человек вышел на видное место, то он должен понимать всю степень ответственности этого места. А вот смотрите, это опять же, да, отвечать за других людей, да, отвечать там за место. Каждый отвечает, ну, за себя. Ну, прям за себя. Да, я хотел сказать, что это его выбор. И то, что... ну, там, его фактически выбор – это спрашивать с тех людей, которые в самом деле совершали то или иное действие. Да, ну, фактически, как у нас и закон спрашивает, да? Угу. Ведь, да, сначала проводят расследование, а потом уже, там, ну, головы рубят. Угу. Так и здесь. Мы можем, конечно, сказать, что чем человек выше, тем... там, выше его ответственность, но отвечать за все невозможно. И у нас часто на этом именно сыпятся, потому что если, ну, рассматривать каждую бумажку, да, и отвечать за каждую бумажку персонально, ну, это не спать, не есть, не жить, в общем, времени не останется, да. Но мы-то знаем, кто за все это отвечает. Вообще за все. А нам-то удобно. Понимаете, у нас же такая штука, что когда мы в детстве убиваем инициативу и убиваем ответственность, мы фактически формируем культуру перекладывания да, да. вины и ответственности. Да? Ну, я вообще в этом не виноват. А давайте найдем виноватого. А что я мог сделать? Ну да. А что я мог сделать, да? Поэтому вот как-то устранение неполадок должно оставаться на том человеке, кто, собственно, неполадки создал. А у нас очень часто, ну, делают таким образом, что сделал один, а отвечает другой. И такая возможность есть, самое интересное. И тогда люди не следят за собственным имиджем. То есть они начинают делать, ну, я могу сделать как попало, все равно кто-нибудь переделает, кто-нибудь доделает, да. И, собственно, если я не несу за это ответственность, то я и делаю это спустя рукава. Ну, вообще мы воспринимаем ответственность как некое бремя, как некую такую ношу. Возложить ответственность – это вот так, такое нормальное словосочетание. Можно ли в ответственности видеть какие-то позитивные стороны? Бремя и есть вина, собственно. Это когда ответственность уже сцеплена с виной, тогда это ищет, ну, человек ощущает это как бремя. Угу. Потому что ответственность, она на самом деле очень проста. Ну, то есть сам сделал, сам убрал. И в этом ничего нет страшного и катастрофического. В бремя или в какой-то негатив это обращается именно тогда, когда меня научили ухаться в чувства, да, и в вину. И тогда ответственность становится некой там катастрофой. А, ну, слушайте, вы там идете, вы порвали платье, да. Ну, пришел, сам зашил, что в этом страшного? Ну, самому же и лучше. Ну да, самому же и лучше. Угу. И нужно понимать, что это в самом деле формируется очень рано. То есть мы сейчас имеем культуру людей, которых научили оправдываться, отмазываться. Ну, там. Ну да, я понимаю. Да. Или ощущать это как бремя, как вину и так далее. И в том числе бояться этой ответственности. А ведь, ну, боже мой, в ней самой по себе ничего страшного нет. Это всего лишь искусство справляться с тем, что предложит мне жизнь. Ну, я даже больше, мне кажется, вам скажу, опять же, свою точку зрения, что ответственностью можно даже, не скажу наслаждаться, но можно получать от этого позитивные эмоции, потому что когда ты чувствуешь себя ответственным за кого-то, там, за семью, например, за детей, у тебя возникает ощущение твоей миссии, а ощущение миссии придает ощущение смысла жизни. Ну, неплохая цепочка, по-моему. Отличная цепочка. В самом деле, ответственность, да, стоит рядом с такими вещами, как свобода, о чем вы говорите, да, свобода выбора. И вся загвоздка ведь в таком понятии ответственности, как, ну, плата. Мы же не ответственности боимся. Да, расплаты или платы, да. Вот смотрите, да, в самом деле есть плата, есть расплата. И расплата – это когда мы воспринимаем что-то негативно, да? А во всем ведь есть позитив и негатив. И платим мы всегда, ну, абсолютно всегда. Ведь мы платим за действие, за бездействие. И тут опять, ну, можно вернуться к вопросу инициативы. Если я решаюсь, да, на шаг и делаю его сам, то я становлюсь свободным. Я готов платить за какое-то свое действие, и я от этого более свободен. Вот. И обычно загвоздка-то не в ответственности, а вот именно вот в нежелании людей платить за свое действие, потому что за свободу мы тоже чем-то платим. Обязательно. Обязательно. Да. И чаще всего это такие вещи, ну, которые считаются там общечеловеческими ценностями. Вот. Мы боимся потерять отношения, из-за этого там прогибаемся, да. Мы боимся потерять работу, а из-за этого, ну, не удовлетворены жизнью, но виноват в этом как будто бы наш начальник, да. Хотя на самом деле, ну, есть наша свобода. И то, что мы не действуем и не хотим там платить, ну, за свое действие. Свобода — вообще интересный такой вопрос, потому что ты платишь либо свободой, либо ты всем остальным платишь за свободу. Вот совершенно бродяги верно. Платят всем для того, чтобы быть свободными. А те, которые сидят с 9 утра до 18 вечера и терпеть ненавидят свою работу, они за нее рассчитываются своей свободой. Тут интересный, конечно, вопрос, но немножко в сторону мы ушли. Гость на радио ВК. Напомню, что у нас сегодня гость, психолог, семейный консультант, арт-терапевт Ольга Малахова. Прежде чем перейти вот к следующей теме нашей программы, скажите, Ольга, ну, если это можно, не очень длинно, что такое арт-терапевт? Арт-терапевт – это человек, который занимается так называемыми проективными методиками, тот, который занимается искусством, что ли, терапией через искусство. О, да? Это, наверное, приятное занятие. Это что это обычное занятие, но вот это возможность поработать через, там, не знаю, рисунок, через карты, через пластилин, через, ну вот, мы все смотрим кино, да, и каждый в одном и том же фильме каждый видит разное, и это тоже вот... Один плачет, другой смеется. Да, один плачет, другой смеется. И это вот терапия искусством, что называется, через искусство. Очень интересно. Это возможность обсуждать и видеть с клиентом те проблемные зоны, которые там у него есть, и провести его через это. Потому что иногда, особенно ну, там, у детей, есть возможность поменять ситуацию, поменяв рисунок. Ну, то есть вот в зависимости от того, как ребенок нарисовал в начале и то, как он шел с терапевтом и нарисовал в конце, меняется его внутреннее состояние и, может быть, даже меняется его жизнь. Интересно. Вот это такая вот методика. Здорово. Я хотел рассказать еще, вернее, поговорить об еще одном вашем тренинге, который называется «Системные семейные расстановки». Тут очень много пунктов всевозможных, но, тем не менее, хоть какую-то часть хотелось бы так немножко обсудить. Вот метод предлагает любое событие рассматривать как систему, которая, как совокупность элементов и их связей, функционирует как единое целое. Ну, скажем так, это требует расшифровки, да. Ну, вот вопросы, которые, собственно, рассматриваются в этом тренинге, они очень понятные и близкие. Вот, например, порядки любви в отношениях между мужчиной и женщиной, влюбленность и любовь, и вообще, как пара становится семьей, вообще идеально. Как пара становится семьей? Позвольте, я вот здесь немножко зафиксируюсь. Очень интересно. Да, собственно, через принятие ответственности. Ну, хорошо, мы перешли плавно к опять же, они немножко связаны, эти темы, да. А что значит порядок? Ну, если речь идет о системной семейной терапии, то есть... ну, так называемый элементарный математический порядок. Все события происходят в определенном иерархическом порядке, да, и как-то зафиксированы во времени. И, ну, по большому счету, этот порядок незыблем. Ну, например, с точки зрения иерархии или математики, наши родители старше нас. Ну, всегда. Но люди умудряются нарушать этот порядок. Ну, вот, психической, да, психической реальностью, да, командовать родителями, например. И это создает в семье дисбалансы. Вот. Между мужчиной и женщиной они, как правило, равны, да, в точке вступления в отношения. Ну вот, математически, ну, если да. Если не изучать домострой только. Да, да, но есть такое понятие, как... ответственность, да, там, за то, чтобы семью прокормить. И тогда эта иерархия в зависимости от функции может там, меняться, да. И обычно старше, ну, условно, тот, среди равных даже, старше тот, кто обеспечивает выживание. Вот. Ну, как-то вот так. И если такой порядок нарушен, то его необходимо восстанавливать. Я правильно понимаю? Да, понимаете, математически его нарушить невозможно. Но психически мы иногда умудряемся строить отношения, как будто, ну, чего-то нет. Угу. Да? Угу. То есть, как будто бы я начинаю командовать своими родителями, как будто бы они в самом деле мои дети. Да? Или вдруг родители по какой-то причине ведут себя по отношению ко мне, как мои дети. Это нарушение порядка и, как правило, сразу нарушение отношений в семье. Ну, иногда, кстати, когда между родителями и детьми, я просто видел, как это все происходит. Мои уже подросли, тоже пытаются иногда там мне что-то говорить. Это ты либо принимаешь, либо не принимаешь. А вот в отношении между мужчиной и женщиной, действительно, это очень сложный вопрос. Потому что понятие первенства, оно начинается, ну, не знаю, понятно, что не с первого дня, но как только медовый месяц заканчивается, там сразу начинается выяснение отношений. Кто главный, кто первый, кто имеет, так сказать, последнее слово и первое решение. И это все очень плачевно заканчивается. Очень часто плачевно заканчивается. На этом, собственно, срубаются семьи молодые. Ну, мы, знаете, забываем о такой штуке, как мужчина и женщина – это как вот этот круг инь-янь. И в этом смысле надо помнить, что есть такой, ну, незыблемый закон, что мужчина служит женщине, а женщина служит жизни. И очень часто есть проблемы там, где мы забываем о большем предназначении человеческой пары, о том, что фактически прямое предназначение человеческой пары – это продолжать жизнь. Ну, то есть давать жизнь детям, выращивать их и, в общем, продолжать через них себя. Ведь когда женщина рожает ребенка и сидит в декрете, ни о каком первенстве, ну, как-то речь не идет. Ну, то есть да. Мужчина начинает кормить семью и служить женщине и детям. Вот. И тогда есть порядок. Но в современном мире, где там сильно регулируется рождаемость, и зачастую там либо рождаемость вообще не получается из-за того, что люди меряются иерархией, да? Вот. Эти вещи смещены, и, собственно, происходят вот те самые нарушения порядка. Угу. Вот. Но надо сказать, что все эти вещи нарушаются зачастую до того, как эта пара сформировалась. Они уже как будто бы приходят в эти отношения там, искалеченными. Потому что надо понимать, что, ну, не знаю, там, не надо говорить о вине, да, но есть особенности развития нашей страны, нашей культуры, есть эти нюансы, что у нас была там сначала революция, да, где искусственно всех равняли, значит, потом была война, где большинство мужчин погибли, и женщины, и дети вставали к станку и старались быть, ну, равными, так сказать. То есть такой феминизм по неволе, исторический. Да, такой. Да, исторический феминизм. И сейчас люди, ну, как будто бы никак не могут сойти с тех рельсов. Есть сейчас, такое ощущение. Сейчас тенденция, ну, лучше, да, но факт то, что вот женщины, которые, ну, в какой-то момент там бабушки, мамы, которые в свое время встали там на первое место в семье и смогли многое, да, они сейчас поневоле учат этому первенству там своих дочерей. Позвольте, я еще хочу добавить просто, что ведь хорошо, когда исторически вот это все, оно постепенно сглаживается, так сказать, на 10 девчонок, 9 ребят как-то выравнивается, но мы ведь видим явление, так сказать, навязывания стереотипов через современную культуру. У нас девушки в кино и на сцене, они же мужественны там, они владеют приемами айкидо, играют на гитаре, как мужики, ну, хард-рок, например, и так далее. При этом мужчины подаются вот в стереотипах массовой культуры, я вот просто беру то, что мы сейчас видим, достаточно такими метросексуалами, угу. Ни за что не отвечающими, он в основном лежит и что-то на компьютере делает, и у него все получается, ему двигаться даже не надо. Ну, я не беру, конечно, боевики old school. И это все входит в сознание, я уверен. Это даже не в сознание такие входит. Такие Лара Крофт все растут такие. Это не в сознание входит. Дело в том, что то, что касается вот арта, да, а кино это тоже арт, и mm-hmm. вот эти вот визуальные образы, которые сейчас там, нам предлагает широкий экран, они входят прямиком в бессознательное. Mm-hmm. В том-то и дело, мы зачастую не осознаем этих вещей. И когда мы, ну, там, с маленькими детьми начинаем разбирать, ну, какие мультфильмы ты смотришь, да, и на кого ты хочешь быть похожим, да, мы в самом деле обнаруживаем, что что-то прямиком попало вот в бессознательное. То есть это еще ребенок, который неосознанно... Неосознанно начинает подражать, так же двигаться, как эти вечно. Герои. Да. Да, к сожалению, ну, к сожалению, это так, но... Есть и другие движения, они, правда, еще пока, ну, там, слабенькие. И мне хочется надеяться, что, ну, то, чем занимаюсь я, да, системной семейной терапией и там, мои коллеги, это помогает людям, ну, расставить приоритеты. Да, ну, что, в общем, да, раз вы этим вопросом занимаетесь. Да, что жизнь все-таки первична, и что зачастую, бьясь за успех, мы... теряем свою успешность как пол. Да? Мы приобретаем некую социальную успешность, да, но какую-то вот идентификационную, да, вот как мужчина и женщина, мы как будто что-то неуловимо теряем. Время нашей программы, Ольга, подходит к концу. Я попрошу вас озвучить информацию, потому что для тех, кто заинтересовался этой темой, может быть, они услышат и успеют прийти там на ваши семинары, по-моему. Сегодня вечером будет мастер-класс «Игры с ответственностью». Начнется он в 19:15 в особняке на Каратанова, 11. Вход 500 рублей. И на этом мастер-классе я чуть пошире буду раскрывать эту тему. Ну, времени побольше будет, да, у вас, конечно. Да, будет 2-3 часа для того, чтобы разобраться и, может быть, даже поделать какие-то упражнения для того, чтобы осознать и понять, а что с ответственностью у вас лично. И второе мероприятие, оно пройдет субботу-воскресенье, 19-20 сентября. Это системные семейные расстановки, и если у вас есть какой-то семейный запрос, добро пожаловать, можно позвонить по телефону 293-31-77 и записаться либо на личную консультацию, либо на семинар, который пройдет. А также есть сайт shak24.ru, на нем есть вся информация. Ну что же, друзья мои, а я напомню, что вот у нас в гостях был психолог, семейный консультант, арт-терапевт Ольга Малахова. Спасибо вам большое, Ольга. Я надеюсь, что ваша деятельность, ваша работа, но она как-то будет чуть-чуть, понемножку исправлять ситуацию, которая иногда возникает в нашем обществе, в нашей личной жизни. Спасибо вам, Олег, за приглашение. Вам. Гость на радио ВК.